Аллилуйя. Я хотел сегодня поговорить немножко о неправильном начале. Знаете, все люди думают, что все, что мы начинаем, все, что мы делаем, беремся за вещи какие-то, это все Божье дело, Божьи люди, Божье начало, Божья церковь. Но не так тут и бывало. Вы знаете, что мы, начиная что-то, мы делаем очень много ошибок, не дожидаясь того, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Мы иногда хватаемся за вещи, за служение, за что-то, не получивши удостоверения, что это действительно Божье чудо, действительно Божья миссия для нашей жизни. И смотрите, что у нас получается. Многие из нас получают пророчество. Ты будешь служителем для Иисуса Христа. Ты будешь пастором, ты будешь кем-то. И ты сразу берешься и вырываешься в служение, не подготовившись абсолютно. Я знаю, о чем я говорю, потому что в моей жизни, я немножко хотел сегодня даже немножко о себе рассказать, что то, что сейчас делается, делается Богом, но оно делается через людей, которые дождались времени правильного Бога. Амин. Правильного времени, и Господь начинает менять судьбы и людей. До этого момента я двигался около 12 лет, наверное, больше, чем 12 лет. У меня в жизни произошли ошибки, о которых я сожалею, но ничего об этом сделать не смогу. И я сегодня немножко хотел поговорить об ошибках, которые мы можем делать. Я сегодня немножко расскажу о себе, о своих проблемах, которые у меня были в моей жизни, чтобы некоторые из вас научились, как не нужно делать. Потому что где-то 12 лет назад я получил от Бога пророчество, что вот эти вещи, то, что сейчас происходит, будет происходить в церкви и в жизни людей. Судьбы будут радикально меняться. Жены не будут узнавать мужей. Мужья не будут узнавать жен. Бесы будут выходить. Болезни будут исцеляться. И все это будет абсолютной нормой в нашей церкви. И все сказали: вы согласны, что изгнание бесов – это норма в этой церкви? Вы согласны, что исцеление больных – это норма в этой жизни и в этой церкви? Вы понимаете, что я настолько благодарен Богу, что это не однажды чудо. Это чудо каждый день, каждое воскресенье, каждый энкаунтер. Высвобождается группа людей. Сейчас едет 70 человек молодежи, наверное, даже больше, которые хотят получить полную свободу. Среди них одержимые, наркоманы, больные люди, занятые всякими вида и рода нечистотами. И это все дети верующих родителей. Наша молодежь, которая сидит в наркомании, которая пропивает свою жизнь, которая живет жизнью страшной. И мы должны что-то сделать насчет этого. Не так ли, церковь? Вы верите, что церковь не была создана Богом, лишь бы церковь? Когда мы пойдем с вами к оригиналу церкви, и мы захотим узнать, зачем церковь вообще была создана Богом, церковь была создана Богом только для одной единственной причины, чтобы захватить весь мир и пленить в любовь Божью, не так ли? И 12 учеников Иисуса Христа исполнили миссию Иисуса на этой земле. Они проповедовали Евангелие по всей земле и взяли. Да, им было нелегко, да, нам будет нелегко, но я не собираюсь, каждый из вас точно так, здесь, на задней лавочке, мы не будем прожигать наши жизни. Мы не будем прожигать наши жизни. Каждый из нас будет задействован в пробуждении Божьем. Амин. Каждый из нас будет задействован в деле и силе и славе Божьей. Мы будем делать великие чудеса для Иисуса Христа. Только потому что мы хотим этого. Смотрите, что получается. Давайте откроем с вами Бытие, 15 глава, с 1 по 4 стих. Смотрите, что получается. Дети бегают, да хорошо, значит, жизнь есть, аллилуйя. Хорошо, 15 глава, с 1 стиха, здесь написано: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда, и награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным, распорядитель мой в доме, Елизе, Илиезер, из Дамаска и сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресел твоих, будет твоим наследником. Смотрите, первая часть. Мы получаем какую-то мечту от Бога. В прошлое воскресенье я проповедовал о мечте. Если у тебя нет мечты, у тебя нет будущего. 97% людей на земле живут вообще без цели в жизни. И поэтому мы просто прожигаем наши судьбы и просто напропалую. Amen. И смотрите, что получается в нашей жизни. Смотрите, сначала, да, сначала мы получаем слово от Бога. Господь подходит к Аврааму, у которого бесплодная Сара, и говорит: у тебя что-то будет великое в жизни. Господь подошел 12 лет ко мне, к такому, знаете, небольшому, я тогда еще был совсем молодой парень, мне было... не буду говорить, молодой был, знаете, права получил, ездить начал, думал о чем-то, да, так молодой парень был, да, я и сейчас молодой, и стараюсь держаться молодым, аллилуйя, чтобы меня молодежь воспринимала и так далее, аллилуйя, и Господь велик. И смотрите, что получается, Авраам получает слово от Бога, что от тебя, омертвелого, и от Сары бесплодной, будет, у вас будет сын. И вы знаете, что иногда у нас есть тенденция помогать Богу. Вы все согласны, да? Мы все хотим, ну, очень усиленно помочь нашему Господу, потому что Он не знает, что, ну как, у меня время-то, как Андрей говорил на пост-энкаунтере, да? Подожди пару минут. Ты всемогущий Бог, да, всемогущий. Андрюш, как там было, я не помню. Да, да. Да, он говорит, у тебя, говорит, как один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Да, ты можешь мне, ну ты же всемогущий, да, дай мне 2 миллиона. Говорит, я могу тебе дать. Как там дальше? Он говорит, ну дай. А Господь говорит, ну подожди пару минут. Понимаете, иногда у Божье время, да, иногда нам кажется, Господи, я расту, все идет. Ну почему я не могу взять то, что ты мне пообещал? В мою комнату лично ко мне зашел Иисус Христос. Я его видел вот этими двумя глазами. Я был в выступлении. Он зашел ко мне в комнату, взял меня за руки и показал тысячи людей с поднятыми руками. И он сказал: это урожай, пожатый вашей командой, вашей церковью и тобою. Это то, что должно прийти. И если ты этого не совершишь, будет то-то и то-то последствия. Есть вещи, которые мы должны совершить с вами в жизни. Я смотрю на себя. Я смотрю на обстоятельства, я говорю, я не смогу ничего достигнуть. И смотрите, что получается дальше. Дальше идем. Бытие 16 глава. Бог дальше ведет работу. И смотрите, Бытие 16 глава, это было уже неверие Авраама. И Сара решила помочь Аврааму. Авраам пришел к Саре, объяснил ей ситуацию. И Сара решила поделиться. Она говорит, у меня есть служанка, которая очень просто может заиметь ребенка. Хорошо, мы поможем Господу. И они решили помочь Господу. Смотрите, здесь написано: но Сара, жена Авраамова, не рождала. И у ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот господин, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. А Авраам послушал слов ее. Ну, что ему делать? Он, знаете, все нормально. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала, и увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И 15 стих в этом же, в 16 главе здесь написано. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному Агаре, Измаил. А Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Смотрите, что получается. Мы создаем чудовище и называем его Измаил. Мы пытаемся сделать служение, мы пытаемся создать что-то своими руками. Какое-то служение, слепить его своими руками, дать ему имя и сказать: Господь меня благословил. Но не здесь-то было. Вы понимаете, что Измаил – это вещь, созданная руками человеческими. Она может быть абсолютно быть похожа на то, что Господь хочет дать тебе. Она может быть абсолютно быть очень сильно похожа на то, что Господь предназначил для тебя. Такой же самый сын, с двумя руками, с двумя ногами. То же самое от чресл твоих, но абсолютно от другой женщины. А Господь сказал: Сара родит тебе сына. И он говорит, смотрите, что получается здесь дальше. Мы создаем монстра. Я создал Измаила где-то около 7-8 лет назад. Я открыл церковь, сделал своими руками Измаила и сказал: Господь, благослови. А Господь сказал: я не благословлю. За мной до сих пор этот Измаил давным-давно рассыпался. За мной до сих пор гоняется этот Измаил и напоминает мне о моем прошлом. А ты помнишь, что было? А ты помнишь, что ты сделал? А ты помнишь вот то, а ты помнишь вот это? Никогда ты не можешь создавать что-то, оно будет преследовать тебя всю твою жизнь и уничтожать твое будущее. Ты можешь что-то создать своими руками, назвать его хорошим именем. Но это абсолютно не давал Господь. Бытие 21 глава, перелистываем чуть дальше. С 1 по 8 стих. Здесь написано: «Презрел Господь на Сару, как сказал, и сказал Господь Саре, как говорил. Сара зачала, и сделал Господь Саре, как говорил. И зачала, и родила Аврааму сына в старости его, во время, в которое говорил ему Бог». Бог не опаздывает. «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. «И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». И смотрите дальше. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила ему, надсмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Другими словами, конфликт начинается. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Смотрите, что получается. Исаак. Приходит Исаак. И начинается огромный конфликт с созданием того, что создал ты. Сейчас открывается настолько много разных служений, но только то, что действительно создает Бог, на нем есть печать Его. Вы все со мной согласны? На том, что делает Господь, только может быть на этом Его печать. Мы можем говорить, что делать что угодно, Авраам не изменился, но когда пришел в его жизнь Исаак, все полностью изменило в его жизни. Ему пришлось уничтожить своими руками то, что он делал. В нашей жизни восстает много служений. Мы молимся. Вы знаете, я настолько удивляюсь, как за 2,5 дня может приехать абсолютно черствый, злой, нечистый человек и приехать абсолютно другой личностью. Не делает ли это Господь, родные? Абсолютная перемена всей жизни, всей судьбы, всего того, что делает Господь. Невелика Ему слава. Я думаю, Господь, только Ты можешь изменить судьбу настолько. Некоторые люди думают: я сделаю. Быстрей бы. У меня уходит время, у меня истекает время. Вы согласны со мной, что когда у женщины настают роды на 9 месяце, никто не может удержать роды? Как бы ты ни держал, чем бы ты, как бы ты, знаете, извиняюсь, ноги не сдвигал, и как бы ты все это не, знаете, все не время, не надо сейчас, нет. Она будет кричать, будет тебя бить ногами и говорить: все, время. Когда моей жене настало время, один ребенок, второй ребенок, мы бежали очень быстро, потому что знали, что сейчас или потеряем, или надо рожать очень скоро. И мы только заезжали, он вылетал, и я его ловил на руки. Они буквально вылетали. Господь так благословлял, что они просто выскакивали. Понимаете? И что говорится Ты не можешь удержать того, что Бог предназначил. Вы согласны? Оно в свое время родится. И никто, ни один живущий на этой земле человек не удержит того. Сразу скажу вам, мы можем сделать преждевременные роды, 100%. Мы можем родить недоноска, запросто. Напрячься, сказать: Господь, я хочу ребенка сейчас, родить его недомоленного, недопощенного, недоделанного. И просто действительно родить его и сказать: окей, вот тебе встреча с Богом, вот тебе встреча, вот тебе служение, вот тебе служение. Но вы согласны, что церковь церкви разница и служение служению разница? Знаете почему? По печати Бога на том, что Он делает. Только Он ставит печать только на то, что Он делает. Только на то, что Он делает. Смотрите. Ты никогда не сможешь удержать жатву на поле, никогда в жизни. Но всегда своим нетерпением ты сможешь сделать аборт своему будущему. Наша земля полна недоношенных идей, служений и церквей. Мы не донашиваем, мы не хотим платить цену, мы не хотим отдать Богу все. И вот таким путем образуется какой-то организм, который абсолютно не был рожден Богом, и он катится только на принципах человеческих. Он живет только принципами человеческими, он движется только умом и вымыслами, руками человеческими. И я говорю: Господь, пожалуйста, подними нацию людей, подними молодежь, подними служителей, которые действительно будут гореть в огне Святого Духа и совершать то, для чего они рождены на этой земле. Церковь рождена. Я верю, что когда Бог начнет поднимать, некоторые молятся: Боже, эта церковь не от Тебя, эта церковь не от Тебя. Вообще церкви никакие трогать нельзя, ни в коем случае. Знаете почему? Только по одной причине: когда Он поднимет настоящую церковь, все остальные церкви просто рассыпятся, потому что они не были построены Богом. Некоторые из вас думают, что все церкви от Бога. Далеко не так. Есть много вещей, много церквей, много служений, созданных руками человеческими. И они движутся только за счет рук человеческих. Только оттуда уберешь человека. Понимаете, я уже говорил и буду говорить, что у меня есть мечта, огромная мечта, наплодить эту землю великими людьми. Просто, чтобы каждый из вас, который проходит энкаунтер, стал не просто верующим христианином и занял заднюю лавочку, стал просто агрессивной машиной спасения. Человек, который действительно идет и достигает чудеса. Вы понимаете, что изгнание бесов – это не дар, это обетование. Вы слышите, это обещание. Все должны изгонять бесов. Ты скажешь: как? Это написано в Библии. Все должны исцелять больных. Все. Кто-то сомневается в этом, я могу дать место. От Марка, 16 глава, вернее, 16 глава, можете все прочитать, всю главу в конце. Там написано: уверовавших же будут сопровождать знамения. В один прекрасный момент я сидел и сказал: а что если мы начнем поститься и молиться, и начнем брать эту нацию? Несмотря ни на что, несмотря ни на какие сплетни, несмотря ни на каких бесов, несмотря ни на какие проявления, ни на чего. Мы хотим взять эту нацию для Иисуса Христа. И я хочу увидеть, когда я приезжал на Алкай-Бич в прошлом году, в позапрошлом году, там показывали даже по телевизору, что когда пришел прилив и отлив, весь пляж был забросан шприцами. Я говорю: Господь, могу ли я что-то сделать для этой нации, чтобы этих шприцов больше не было в этом заливе? Могу ли я, вот этот человек, который ничего не стоит, ничего не значит, перевернуть ход и движение нашей нации? Вы слышите? Ты скажешь: что? Немного ли ты на себя берешь? Да никто ничего на себя не берет. Я хочу, чтобы кто-то в этой жизни, в нашей церкви, в нашем городе, в нашем штате что-то когда-то на себя взял и заявил в духовном мире, что больше так не будет. И не просто больше так не будет, а я сделаю все возможное для того, чтобы так не было до конца жизни моей. Пока не умру, я буду грести зубами дьявола и все, что он делает, разрывать на куски, потому что у меня есть полная власть жить счастливо и рассказывать другим людям то же самое, захватывать мою нацию. Я двинулся немножко раньше и заимел Измаила, но сейчас я его выгнал. И у нас Исаак. Амин. Аллилуйя. И кто тебе будет говорить? У этого шабовалова Измаил есть. Скажи, мы его убили. И выгнали. Теперь Исаак царствует. И люди спасаются. Если у самого Авраама был Измаил, который до сих пор достает Исаака, вы знаете, о чем я говорю. Они до сих пор достают бедного Исаака. Он такой маленький в Израиле сидит, а они там с бомбами взрываются, там что угодно делают. Вы знаете, да, что творится между Исааком и Измаилом по сей день, по сей день. Недоношенная идея. Это когда нам кажется, что это нужно сделать. Идея, когда Саре пришла в голову идея, зачем ждать, зачем напрягаться. Давай мы исправим это дело. Давай мы возьмем и поможем Богу, а вот возьмем и сделаем. Но когда действительно Бог начнет двигаться впереди, ты никто это не остановит. И моя мечта. Знаете почему многие пробуждения захлебнулись? Потому что берет дьявол, приходит и берет пастора или человека, который во главе там стоит, да, он берет его и, знаете, какую-то вещь в жизнь посылает, и он свалился, и все пробуждение рассыпалось, не так ли? В основном все пробуждения, кто знает, я учился в школах библейских, многие курсы проходил, и мы проходили историю, хронику, многие кассеты у меня есть, разные книги о божьих генералах, которые шли. Все, что дьяволу стоило сделать хороший план, уничтожить этого Божьего генерала, за которым шли миллионы людей, и пробуждение полностью умирало. Господь поднимал очередного человека. Но Божья система не так должна работать. Когда Он поднимает человека, этот человек должен поднять вокруг себя еще таких же самых, один в один, как он. И научить всех вокруг сделать то же самое. Когда, представьте, да, когда один Бенихин, все нормально. Вот можете себе представить, сатана делает атаку на Бенихина, все его знают. Великий человек, мощный человек, я люблю этого пастора. И не дай Господь, дьявол что-то с ним сделает. Но мы представим, допустим, если дьявол берет какую-то атаку, посылает, как с этим, помните, со Свагертом, помните, да? Джимми Свагерт, мощный евангелист, дьявол послал атаку, он не устоял, был не свободен от блуда, согрешил и так далее. И он уже, Бог его уже восстановил, но он до сих пор не может восстановиться на тот уровень, на котором он был, согласны, да? Почему? Потому что дьявол просто свернул голову. Вся церковь рассыпалась, очень много вещей пошло. Дьявол сворачивает сейчас голову, например, Бенихину, да, не дай Господь, и вот эти миллионы все, да, представляете, какой соблазн будет, да? Представляете, что будет получаться за тех людей, которые слушают на него? А я говорю, Господи, а если ты поднимешь 50 бенихинов, 500 бенихинов, 5000 бенихинов? Представляете, что это за эпидемия будет? Я не знаю, может кто-то смотрит на меня круглыми глазами, но это моя мечта. Вот такая ненормальная, тупая, как хотите меня называйте. Я мечтаю поднять армию людей, которые ходят в огне, и им дьявол не имеет никакого доступа. Кто-то где-то одного укольнул, а у сатаны еще 4999, с которыми он не справился. Понимаете, дьявол просто пойдет и договорится с духом самоубийства и покончит жизнь самоубийством. Понимаете, я имею в виду, он что-то сделает с собой. И к духу отверженности придет отверженность, да, как мы уже говорили. Вы понимаете, да, что сатана, он не сможет ничего делать с теми людьми. Смешно, да? И падать нам дальше уже некуда. Да, кстати, хорошая сценка, она у меня есть. Аллилуйя. Смотрите, Сара решила помочь Богу. Доконченная идея, которую Господь действительно делает. Кажется, что нужно делать, да? Когда Богу кажется, что нужно делать. Не когда нам кажется, что нужно делать. Когда мы сдаемся, мы оставляем все, мы устаем. Давайте сейчас с вами, одно такое есть место. Мне так нравится Давид. Вообще, Давид это что-то для меня, я постоянно его читаю, царств и читаю. И для меня разум этого парня, этого мужчины, я не понимаю, как он мыслил, как он жил. Бог был влюблен в Давида. Я постоянно молюсь, Господи, дай мне сердце Давида. Как ты его использовал? Смотрите, когда Самуил пришел помазать Давида в цари, после помазания Давид не сделал себе корону и трон. Вы понимаете? Представляете, да? Пришел Самуил, помазал его среди братьев. Он сразу сказал: все, я овец больше не пасу. Построил себе трон, корону и сказал: я царь, я буду ждать теперь своего времени. Поклоняйтесь все. Понимаете, такого не было. Все, что происходит в нашей жизни, когда Господь дает тебе призвание и говорит, Господь дает призвание тебе, да, и говорит, что ты будешь использован вот в этом. И ты берешь и сразу начинаешь это делать. Это значит, я сыну говорю, что ты будешь ездить на машине, он сразу начинает ее заводить и начинает ехать. У него ноги до педали не достают. Тебе нужно прождать какое-то время, когда это все совершится. И если Господь сказал, вы верите, что никакой демон и дьявол не удержит твое призвание? Никакой сатана, если ты не поможешь сатане. Если ты будешь стоять на стороне Бога и говорить, и провозглашать, я буду видеть чудеса в своей жизни. Я буду видеть такие чудеса в своей жизни, которых никто не видел в своей жизни. И ты будешь видеть чудеса. Насколько ты верен Богу, настолько ты мечтаешь быть рядом с Ним и ходить. Есть ли в тебе этот огненный дух, который ничем невозможно остановить? Даже если дьявол наступает на тебя, ты вылазишь. Знаете, я иногда сам себя удивляюсь. Я сам себе, знаете, есть люди, которые похожи на неваляшку. Знаете, игрушка-неваляшка? Ты его бьешь, а он... Ты его туда, он туда. Понимаешь? Я иногда, знаете, иногда я просто молюсь, пусть войдет в тебя дух неваляшки. Чтобы тебя дьявол никогда не смог завалить. Ты всегда назад, и в ответ ему, он тебе, ты ему, до тех пор, пока ты не устабилизируешься и не вырастут ноги. У неваляшки. И тебя больше уже и валять не сможет никто. Но я вам серьезно скажу, ты должен заиметь этот дух, который невозможно остановить, невозможно потушить, невозможно выкрасть. Даже если мне плохо, я закрою свою тайную комнату, и я возьму то, что он мне обещал. Моя семья принадлежит Богу. Мои друзья принадлежат Богу. Вся моя жизнь принадлежит Богу. Моя церковь принадлежит Богу. И то место, где ступят ноги наши, принадлежат Иисусу Христу. Если в тебе будет этот зверский дух, никто тебя не сможет остановить. Ни дьявол, ни люди, ни обстоятельства, ни работа, ни нищета, ничто. И я хочу видеть огонь в моей жизни. Я хочу видеть тысячи спасенных. И мы только начинаем. Мы с вами расправимся с русскими, возьмемся за американцев. Вы все сказали, с американцами расправимся, возьмемся за мексиканцев. Вы выучим спениш и будем кукарекать на спениш. Вы понимаете, что пробуждение Божье не остановится. Вы все со мной. Пробуждение Божье никто не сможет остановить. Ты скажешь, некоторые люди думают, вот русские, они скоро придут в никуда. А у нас есть план. У нас есть план захватить эту землю для Иисуса. Я вам честно скажу, меня волнуют только радикальные люди. Меня не волнуют люди, которые говорят, ну да, у вас хорошо, а у нас можно и поспать, у нас можно и полежать, и спеть что-то можно. У нас только можно кричать и захватывать души для Иисуса Христа. И идти для Него. Аллилуйя. Я вам честно скажу, меня волнует только радикальное служение. И я Богу говорю, дай мне точно таких стукнутых, как и я. Я вам серьезно говорю. Как хочешь, так и понимай меня. Если кто не верит, что я помазан Богом, могу принести тебе сотни людей, которые говорят, что я помазан Богом. Которые говорят, пастор, я благодарю тебя и всю команду за то, что Господь пришел в нашу жизнь. Значит, что-то Господь нашел в нас ненормальных. Значит, почему-то, если Бог помазывает вот таких, значит, ему нравится дух Давида. Ему нравятся те люди, которые радикально служат Богу, хотят чего-то со своей жизни. Меня не волнует дом, деньги, машина. Меня не волнует ничего. И я хочу видеть Царство Божье на этой земле. Не так ли? И я хочу видеть Царство Божье на этой земле. И молитва Отче наш, очень сильная молитва, мы о ней учим. Да будет Царство Твое на земле, как и на небе. И я не молюсь этой молитвой просто так. И я хочу, чтобы Царство Божье было на земле, как оно и на небе. Другими словами, если я на небе посажен с Иисусом, и я хозяин всего и наследую все, значит, я на этой земле могу двигаться точно так. Если, знаете, почему дьявол на нас катается? Потому что мы его катаем. Вы все со мной? Вы знаете, что катаю, на тех катаются, кто возит? На тех катаются, кто возит. Иногда, знаете, иногда приходится, знаете, разговаривать с мужем, с женой, и там у них в семье неполадки. И он, бедненький, приходит. Я вот не знаю, что делать. Моя жена мне и то, и так, и сяк. И... Она мне цыцнет, а я как хозяин под стол. Помните это, да? Приходят в гости. И жена сидит, пьет чай, а муж сидит под столом. И спрашивают, слушай, а чего муж под столом? Он глава, где хочет, там и сидит. Понимаете, да, что эти семьи мы разрушим, такого не должно быть в наших семьях, амен. Глава должна быть главой, а помощница должна быть на своем месте. И все сказали помощницы. Помощницы сказали. Аллилуйя, хорошие помощницы. Нет, помощники-то будут кричать, аминь, аж трескаться. Ну, когда ты станешь хозяином, а не помощником. Аллилуйя. Господь, отвлекся. Аллилуйя. И смотрите, что получается. Давайте с вами откроем 1 Царств, 16 глава. И мы сейчас посмотрим на Давида. Какой Давид был прекрасный человек. Мне так нравится Давид. Когда Бог тебя избирает. Я тебе серьезно говорю, вам, когда Бог избирает тебя, тебе не нужно делать своего Измаила и выпихивать себя и говорить, я помазанник. Я вам честно говорю, я замучился от телефонных звонков. Я вам иногда не рассказываю, какие люди мне звонят. Иногда люди звонят, кажется, извиняюсь за выражение, тебя в детстве роняли, хочется спросить. Но я не спрашиваю такие вопросы, потому что, может быть, роняли. И смотрите, что получается. Человек звонит, и он спрашивает. Первый вопрос. Не здрасте, не до свидания. А можно у вас вести библейские курсы? Что? Человек без никакого сразу дает свою визитку и говорит, я закончил 3 библейские школы, можно я у вас буду учить? Что? Кого учить? Я слышал, у вас Господь движется. Ну, Господь движется, а зачем ты двигаться здесь будешь? Я говорю, извиняюсь, брат, у нас места для бегунов нет. 3 библейские школы у меня тоже. Я могу тоже медалями потрясти какими-то такими мелочными и сказать, я тоже что-то могу. Но если на тебе нет помазания, на его нет. Амин. Если на тебе нет силы, ее нет. Полный ноль. Тебе не надо доказывать, что ты помазанник. Просто возьми и посмотри на твои плоды. По плодам их узнаете их. Не так ли, церковь? Если я хочу узнать тебя, мне далеко ходить не надо. Я спрошу, кто рядом с тобой находится и что следует за тобой. И сразу будет все ясно, вся картина будет ясна. 1 Царств, 16 глава, с 12 стиха. Мне нравится Давид. Давидка пасет овец. Всех братьев приглашают, 7. Давид был 8. Его даже не пригласили, потому что его даже в виду не имели. Давид вообще не считался сыном. Он был пастушок, грязненький, маленький, где-то пас овец. Всех 7 поставили. Холеных, в пиджаках, с галстуками. У них было все нормально, с портфелями. Они уже были готовы принимать царство. Прямо сейчас есть царь. Помазывай нас здесь. И он прошелся. Того нет, ни этого, того нет, ни этого. Даже сам Самуил в шок пришел. Господь, ну глянь, какой красавец. Господь говорит, я не смотрю на его вид. Я смотрю на его внутренность. Амин, церковь. Как ты выглядишь, никого не должно волновать. Но то, что внутри у тебя, вот это волнует Иисуса Христа. И то, что находится внутри тебя, именно поэтому ты и будешь использован Богом. И смотрите, что здесь написано, с 12 стиха, 16 глава, 1 Царство. «И послал Иессей, и привели его, Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань и помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев». Другими словами, братья все видели, что он помазал его среди братьев его, и почил дух Господен на Давиде с того дня, и после Самуил же, после Самуил же встал и отошел в Раму. С того дня почил дух Господен на Давиде. Я уже говорю, он не построил трон, он не сделал себе корону и не заставлял братьев кланяться и говорить, я же помазанник Божий. Он взял свой маленький, знаете, пастуший пасашок и пошел пасти овец. Все, что, когда Господь скажет тебе, если Он предназначил тебя, запомни одну единственную вещь. За тобой пошлют. Вы слышите, я вам покажу несколько мест, что никогда ты не должен сам себя рекламировать. Вы все со мной согласны? Никогда не продвигай свою личность. Никогда не изобретай Измаила, которого тебе же потом придется убивать и страдать от него же. Смотрите, что получается. Господь хочет видеть радикальное поколение. И меня не волнует, сколько будет, сразу скажу, меня не волнует, сколько будет вокруг меня людей. Будет 3 человека. У Иисуса было 12, они перевернули весь мир. Вы согласны? 12, которые взяли весь мир. Меня не волнует количество. В основном, там, где количество, там качества никогда не было. Вы все со мной? 70 учеников ушли, и Иисус поворачивается к своим 12 и говорит, а вы не хотите ли уйти? Они говорят, о, не, Господь. У тебя глаголы вечной жизни. Он говорит, вот с этими ребятами я сварю кашу. Смотрите, Давид развернулся и пошел. И смотрите, когда приходит время Давида, когда придет твое время быть использованным Богом, Бог знает, что у тебя происходит в тайной комнате, не так ли, братья? Бог знает, что происходит у тебя при закрытых дверях. Бог знает, кого ты умеешь побеждать и как ты умеешь поражать дьявола. Он знает твою внутреннюю жизнь. Он знает твою молитвенную жизнь, твое личное общение с Ним. Он знает. И Он знает, когда тебя вывести на служение. Смотрите, что происходит. Давид пошел, и больше он не появляется до одного времени. Читаем дальше. 1 Царств, 16 глава, с 15 стиха. Смотри, что здесь написано. И у Саула, с 14 стиха скажу, а от Саула дух Господень отступил и возмущал его злой дух от Бога. Другими словами, Господь отступил, и за место того Бог допустил дьяволу издеваться над ним. И сказали слуги Сауловы, слушайте очень внимательно, как избирался Давид. Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые перед тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. Другими словами, помазанный человек, когда будет приходить помазание, демоны будут уходить из комнаты. И злой дух будет отходить. Другими словами, что ты будешь играть, помазание приходит, бесы уходят. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека хорошего, играющего, и представьте его ко мне. Раз. Вышло слово, найдите мне человека. И смотрите, что вторая вещь. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея, вифлеемянина, сына, имеющего играть человека храброго, раз, и воинственного, два, и разумного в речах, три, и видного собою, четыре, и Господь с ним, пять. Когда твое время придет быть использованным Богом, за тобой пошлют. Вы слышите меня? Володя, согласись, когда пришло твое время, ты свою бизнес-карточку никому не давал. Вообще. По странным причинам мы встречаемся, и через него Господь на энкаунтерах делает великие чудеса. Андрюша, то же самое с тобой. Никакая бизнес-карточка. Василий, 100%. Понимаете, приходит время, и через этих людей Бог делает чудеса на энкаунтере. Люди, на которых те, которые знают их, говорят, через кого? Через войска? Да никогда в жизни! А здесь... То же самое через Володю. Через него... Я знаю этого рыбака, браконьерище. Он теперь молится? Я говорю, мне иногда звонят, такую поклеп дают на наших служителей. А я говорю, если бы вы побыли над нашим из одних из энкаунтеров, эти люди в уважении, в помазании и в силе Святого Духа, потому что их время пришло! Потому что их время пришло! Родной мой! Знал ли Василий полгода назад, что он будет сидеть в этой церкви, и за ним будут стоять сотни людей, на которых он возлагал руки и молился за освобождение? Василий, скажи, в страшных снах этого не было, согласись. Вы понимаете, родные мои, что Господь, вы верите, что мы служим великому Богу? Мы служим великому Богу! Володя, то же самое, скажи, да? Знал ли ты, что ты будешь в служителях скоро, да? Домашняя группа, твоя семья вся будет полностью служить Иисусу Христу. Аллилуйя. Господь делает чудеса. Все друзья будут смотреть на тебя и говорить: не понял, он? Ага. Может ли быть, что из чего? Из Вифлеема, да, или откуда там у нас? Из Назарета Великого, да? Может. Аллилуйя. Когда приходит твое время, за тобой пошлют. Смотрите, это одно место. И послал, смотрите, вот, и послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. Тебе не надо будет оставлять свое стадо. Придет Господь и скажет: я нуждаюсь в тебе сейчас. Господь продвинул на один шаг. Потом, когда Давид вышел: о, мне нравится время это. Господи, как мне нравится вот это время Давида. Смотрите, и здесь он уже играл. 17 глава. 17 глава, слушайте внимательно. 17 глава, 10 стих. Это когда филистимлянин, помните, да, Голиаф, издевался над народом израильским. И сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышал Саул и все израильтяне слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Когда Саул и весь Израиль боится, это значит, что эти люди не будут использованы Богом. Некоторые люди приходят, сидишь иногда, разговариваешь на домашних группах. Некоторые люди задают тебе вопрос: вы выгоняете сотни бесов из людей, они вас не достают? Я говорю: не дай Бог, мы их всех в преисподнюю сразу смываем. Во имя Иисуса. Вы слышите, да? Спускаем туда, откуда эта нечисть вышла. И больше никогда не вернется. Амин. Потому что у нас есть власть связывать, поражать. Знаете, кого боится дьявол? Тот, кто никого не боится. Только Господа Иисуса Христа. Амин. Один-единственная личность, которую мы с вами должны бояться. И то не бояться, а бояться сделать больно нашему Богу и огорчить его сердце. Амин. У меня с ним любовные отношения. У меня с ним любовь. И смотрите, 10-11 стих. «И услышал Саул и все израильтяне слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись». Другими словами, когда приходит твое время, брат или сестра, слушайте меня внимательно, все, что делает Бог, Он сделает так, что все разойдутся, вы слышите? Все испугаются и разойдутся, и будет место полностью пустое. Сейчас я прочитаю место, которое меня просто удивляет. Смотрите. И он, этот филистимлянин, вы знаете, да, что... Так, там Давида послали. И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми. Давид же был меньше, и так достиг старший Иессея. Давид же был, окей. И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси скорее в стан к твоим братьям. И эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул и они... И все израильтяне находились в долине дуба, готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и взял юношу, пошел, и приказал ему Иессей, и сказал, и пришел к обозу. И к обозу, когда войско выведено было в строй, с криком готовилось к сражению. Короче, они такие все сильные были, с криком к сражению готовились каждое утро. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и пришедший спросил братьев о здоровье. И вот когда он разговаривал с ним, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Родные мои, тысячи войска стоят. Стоит Саул, мощный, в мечах, в оружии, с щитами. И все боятся. И такое маленькое место. И филистимлянин опять надругался над Богом, и написано, и Давид услышал слова. Есть разница, когда слышит слова трус, и когда слышит эти слова помазанник. Вы все со мной согласны? Абсолютная разница, когда слышит помазанник, что поносят его Бога, и говорят, что дьявол сильнее Бога. Я умру, но докажу всем бесам и всем людям, что мой Бог сильнее. Вы слышите? Я не буду мертвой тряпкой, пельменем, который сидит за телевизором и ищет развлекательную передачу. Я буду в постах и в молитвах до тех пор, пока его слава совершится в моей нации. До тех пор, пока его чудеса придут в эту землю. И такие же ненормальные станут здесь. и скажет: мы не ляжем спать, мы не успокоимся, мы не будем доедать, не досыпать до тех пор, пока увидим армию спасенных. Мы не убегаем от дьявола и не поем песню: ой, я грешник бедный, правда я такой? Мы говорим: Господь, сила моя и щит мой. Ни у кого не убоюсь. Вы слышите? Ничего не убоюсь, потому что Он со мной. Он хочет. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Иногда эти слова пролетают. Но когда мы знаем, кто такой Господь, займите дух Давида. Смотрите. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали и весьма боялись. И говорили израильтяне: бегите. Видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его и одарил бы его царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям стоящим: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, который поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова. И услышал Елиав, старший брат Давида. Тебя всегда кто-то услышит. И услышал Елиав, старший брат Володи. И сказал. Смотрите, что говорил с людьми. И рассердился Елиав на Володю. И сказал: зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил свою молитвенную группу? Своих немногих овец в пустыне. Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел сюда подсмотреть. И сказал Володя: что же я сказал, не слова ли это? И отвернулся он от своего брата и говорил те же слова. И отвечал ему и народ те же вещи. И услышал слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И сказал Давид Саулу: пусть никто не упадет духом из-за этого. Раб твой пойдет и сразится с филистимлянином. И сказал Саул Давиду: ты не можешь идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стана, я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то у меня в моей палатке был коврик от льва. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что он поносит воинство Бога живого. Другими словами, Господь, когда приходит твое время, и все люди могут тыкать на тебя пальцами, плевать, говорить, ты никто и ничто, но когда приходит твое время, все расступаются, и не понять, по какой причине весь штат начинает говорить о том, что происходит у тебя. Они не хотят об этом говорить, но они говорят. Ты становишься бельмом в глазу у многих пастырей, потому что люди начинают у них уходить. Потому что пробуждение начинает загораться. Люди начинают жить Богом. Приходить и говорить: мы не хотим здесь быть, мы хотим быть там, где жизнь. Мы хотим быть там, где огонь. Мы хотим быть там, где слава Божья. И ты начинаешь, знаете, дьявол начинает ненавидеть тебя, люди начинают ненавидеть тебя. Но ты ничего не можешь сделать. Ты пришел сюда, чтобы уничтожить Голиафа, вы слышите? И у тебя абсолютно нет страха. Некоторые люди говорят: как вы справляетесь с такими вещами? Это ж настолько тяжело и страшно. Абсолютно просто. И все сказали: мы делаем то, что должны делать мы, а Бог делает то, что должен делать Он. И все. Я не делаю то, что должен делать Бог. Я не могу сказать: открой рот, я беса достану. Скажи: окей. Все, ты свободен. Но у нас есть власть, амин. У нас есть полная власть ходить и делать то, что Господь заповедал нам. Для тебя будет предоставлена полная платформа для того, для полной победы. Еще одна вещь. Открываем с вами Бытие 40 глава про Иосифа. Бытие 40 глава, как Господь готовил Иосифа. Помните, когда он был в доме Потифара, его там обругали, сначала его братья бросили в яму, и ни из-за чего, потом его оболгала эта жена Потифара, его бросили в тюрьму, он сидел там около 3 лет, и, другими словами, жизнь его шла никуда. И потом посадили в тюрьму 2 человек, виночерпия и хлебодара, помните, да? А хлебодар, это которому, виночерпий, которого возвратился, хлебодар, которого повесили. И смотри, когда он сказал... И сказал главный виночерпий Иосифу, сон свой, Бытие 40 глава, 9 стих. Сон свой, и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза передо мною, на лозе 3 ветви. Она развилась, и показался на ней цвет, и выросли, и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. И взял я ягод, выжал их в чашу фараонову, и подал чашу в руку фараонову. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. 3 ветви – это 3 дня. Через 3 дня фараон вознесет голову твою и возвратит тебе место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него в виночерпии. И смотрите, что сделает здесь Иосиф. Он хочет себя выманить из темницы раньше времени. И смотрите, что он делает. У Иосифа здесь дух обиды, дух разочарования и отверженности. И смотрите, что здесь он пишет. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет». Другими, знаете, вы знаете, да, евреи вообще это благословенный народ. Они сразу, если он тебе перевел сон, он сразу, слушай, давай с тобой договоримся. Я тебе сделал, ты мне тоже сделаешь. Чтобы все было нормально, лады туда-сюда, все будет нормально. И смотри, что он просто говорит, окей, я тебе сказал, ты будешь жив. С хлебодаром мы разберемся попозже, потому что его отсюда унесут. Но ты пойдешь живой, давай с тобой договоримся, что когда ты выйдешь, ты меня освободишь. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. И упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. И смотрите, что он начинает здесь говорить. «Ибо я украден из земли евреев». Он начал плакаться ему в плечико. «А также здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Знаете, и он везде «я, мне так плохо». И смотрите, когда виночерпия выпустили, смотрите, «и возвратил главного виночерпия», 21 стих, «на прежнее место и подал чашу в руку фараонова, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф». И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Забыл его. Как бы ты ни хотел себя раньше времени сделать и вывести себя, и сделать себе платформу, Бог этого никогда не допустит. Он будет держать тебя. Ты можешь вырваться, наломаешь дров, но он тебя будет держать. И смотрите, что дальше. Иосиф не смог своими по блату, он выйти из тюрьмы не смог. И по прошествии 2 лет фараону, он уже 2 года сидит в тюрьме, еще 2 года после того. Снилось, вот стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров туда-сюда. И знаете, и он читает ему вот эти 7 коров, и там тучных, и худых. И вы знаете, и они поглотили, и полностью эта притча идет. Смотрите. И стал, 9 стих, 41 глава. «И стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал». И сказал, грехи мои вспоминаю я ныне, фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы сказали ему сны наши, и он истолковал нам, каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. И я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, и он отстригся, переменил одежду свою и пришел к фараону. Еще одно место, я подтверждаю тебе, еще раз говорю, Бог готовит платформу для тебя, вы слышите меня? Никогда не думай делать себе бизнес-карточки и говорить, я делаю это, возьмите меня, я хороший, я это делаю. Запомни одну вещь, когда придет твое время, никто не сможет тебя сдвинуть с твоего места, вы согласны? Для тебя будет готова платформа, и кроме тебя никто не убьет Голиафа. Они 40 дней, стояли, и Голиаф посрамлял их. 40 дней Голиаф посрамлял Израиля, и никто не выходил и не говорил ничего. Но после 40 дней вышел Давид, услышал эти слова и сказал, я уничтожу этого нечестивца. Другими словами, что 40, Бог будет держать для тебя платформу 40 даже лет, потому что кроме тебя ее никто не будет способен занять. Вы слышите меня? Когда это был истолкован этот сон, кроме Иосифа никто не мог занять место этого истолкователя. Вы со мной согласны? То же самое Даниил. Еще многие есть места, которые я не хочу читать за тем, что у нас нет времени. Но я хочу вам сказать то. Никогда не продвигай себя. Научись ждать. И Бог выведет правду твою. Ты займешь свое место. И ты никогда, тебя никто не сможет свергнуть с твоего места. Ты будешь просто Бог, сам Бог будет прославлять тебя, потому что написано: прославляющих меня я прославлю, прославляющих меня, работающих на меня, делающих что-то, я прославлю и благословлю. Твое место, запомните одну вещь, никто не сможет занять, кроме тебя. Никогда не думай, что если кто-то занял твое место, о, я хотел быть лидером прославления, упс, ушло, уже заняли, а Господь не успел, в следующий раз надо будет быстрее делать, пошел я в другую церковь. Понимаете, вот таким путем ты никогда, а вдруг Господь не хотел никогда, чтобы ты был лидером прославления, ты не дождался своего времени, и теперь ты будешь очень много времени наверстывать то, что ты упустил. Дождись своего времени, открой свое сердце Богу и скажи: Господь, ты один знаешь, для чего я здесь. Бог ради тебя раздвинет всю группу и поставит тебя, и даст тебе помазание, и скажет: вот его я хочу здесь видеть, вы слышите меня? Потому что когда Бог начинает пользоваться тобой, никто не скажет: этот человек от плоти, этот человек делает, что он хочет, это от дьявола, это самозванец какой-то. Нет, когда Бог будет выдвигать тебя, никто не займет твое место. И никогда не занимай ни свое место раньше времени. Скажи: Господь, ты видишь меня? Делай все, что может рука твоя делать. Молись, постись, ходи в церковь, общайся с людьми Божьими. И знай, что твое место никто никогда не займет. Когда Он тебя выставит, никто не смотрит. Все будут тебя приглашать и говорить: я хочу, чтобы ты был здесь. Я хочу услышать твое свидетельство. Я хочу услышать. Вы поняли, да? Вы взяли некоторые вещи для себя. Никогда не выскакивай раньше времени. Не твори Измаила. Никогда, потому что он будет преследовать тебя и наказывать тебя всю твою жизнь. Твое место, твое призвание, твои откровения никогда не уйдут. И в свое время Бог поставит тебя, и все люди просто придут тебе и скажут: мы знаем действительно, что тебя призвал Господь. И все сказали: давайте с вами вставим, прославим Господа.